А как обстоит дело с вами, венцами? Сначала ваше семейство напало на Польшу, а теперь вашему брату вздумалось изнасиловать Баварию. Я всегда это знал, мадам. И скажу вам это прямо в глаза. У нашего Иосифа тенденции покорителя и захватчика. Но я никогда не предполагал, что его захватнические планы найдут заступницу в лице королевы Франции. Он пришел в ярость. «Молчите, мадам!» — воскликнул он вдруг. «Не перечьте мне! На этот раз вы меня не одолеете! На этот раз нет!» — прокричал он фистулой, прокричал злобно, ожесточенно, несколько раз подряд. Тонессе ничего не оставалось, как несолоно хлебавшее, удалиться. На первом совещании об австрийских претензиях Морепа и Вержен намеренно не упоминали о союзе с американцами. Теперь, когда Луи отклонил предложение Иосифа, министры нашли, что именно ссылка на австрийско-баварские осложнения и побудит короля подписать, наконец, американский пакт. Они снова явились на доклад вдвоем. Вержен начал так. «Бесконечное оттягивание подписания пакта наведет доктора Франклина на мысль, что Луи серьезно намерен помочь Габсбургам и поэтому стремится избежать военного столкновения с Англией. Такое предложение заставит Франклина форсировать мир с Великобританией, чтобы успеть выговорить благоприятные условия». Луи не глядел на министров и ничего не отвечал. Он машинально поглаживал фарфоровые статуэтки великих писателей, стоявшие на письменном столе между ним и министрами. Слово взял Морепа. «Отклонение габсбургских предложений, — сказал он, — и старчески его голос прозвучал решительнее обычного, — дело уже решенное, поэтому Луи следует отказаться от опасной тактики проволочек и подписать американский пакт». То, что сейчас ему излагали министры, Луи давно уже обдумал сам. Но дать окончательное согласие на пакт с мятежниками у него просто не поворачивался язык. Он встал, и оба министра тотчас же почтительно поднялись. «Сидите, сидите, господа», — попросил их Луи. Но сам он стал шагать по комнате взад и вперед. Наконец он остановился перед камином и на редкость нежным движением жирной нескладной руки погладил изящнейшую чугунную решетку. «Вы хотели еще что-то сказать, господа?» — спросил он министров, сидевших за его спиной. Те принялись в сотый раз перечислять причины, по которым нужно ускорить подписание соглашения. Он не прерывал их, пропуская мимо ушей добрую половину их аргументов. Затем он возвратился к столу, сел, откашлялся. Он хотел говорить. Хотел облечь в слова свои тревоги, страхи и затруднения. Если американская авантюра плохо кончится, а он был убежден, что она кончится плохо, он сможет, по крайней мере, утверждать перед Богом и перед самим собой, что предостерегал от опасности вовремя. Сначала он запинался, но постепенно речь его приобрела плавность. Рачительный хозяин, он прежде всего указал на огромные расходы, которые повлечет за собой война с Англией. Он поручил месье Неккеру составить смету этих издержек, и вот она налицо, без малого, 1000 миллионов. 1000 миллионов, произнес он заплетающимся языком. Он снова поднялся, почти сердито кивнул к министрам, чтобы они сидели, и подошел к глобусу. Медленно слетали с его толстых губ слова. Представьте себе, господа, 1000 миллионов. Какая бездна золота! Я полюбопытствовал подсчитать длину линии, на которой разместились бы монеты достоинством в 1 су на сумму в 1000 миллионов. Линия поясала бы экватор 12,5 раз. Представьте себе это, господа! И все эти деньги я должен выкачать из своей страны ради мятежников. Представьте себе, каким голодом и какими лишениями грозит это моим подданным, моим сыновьям. И если они мною недовольны, если они проклинают меня, что мне ответить им? У меня один ответ. 1000 миллионов для доктора Франклина. Министры постарались смягчить впечатление от этих мрачных речей. Они сказали, что мосье Некер сверхосторожен, но что в его должности как раз и нужно быть таким.